когда были заключенными по другую сторону огромного газового ущелья. Атон занялся бы исследованием туннелей, если бы издавна не знал о его тщетности. Что можно здесь найти, кроме новых пещер? Все спали. Атон, положив руку на полуженщину, не из телесного желания, а чтобы сохранить ее в качестве заложницы. Только для этого она и годилась. Он полагал, что из покоренных она самая ценная, поскольку ее разум почти не тронут. Предполагаемая сделка будет заключена, пока у него власть над ней. Будь у него другой способ, он бы вообще к ней не прикоснулся. Мысль о столь чуждой одержимости его отталкивала. Поутру их ждали свежие лошади, и четыре всадника возобновили путешествие. Туннели остались позади. Путь лежал теперь через лес бурых и бесцветных сталагмитов. Новое окружение слегка взволновало его. Вид древовидных колонн, вздымавшихся из пола, напоминал леса его детства на Хвее, всегда дружелюбные, наполненные невыразимыми предчувствиями. Атон почти сомневался, покидать ли защищавшие его пещеры с их всевидящим богом. Он боялся того, что может обнаружить снаружи. Он отбросил эти мысли. Вероятно, Хтон скрытно давит на его разум. Но ничто не удержит его на пути к миньонетке. На втором переходе животные вдруг замедлили движение и двинулись едва ли не на цыпочках. Атон, более бдительный, чем раньше, подозрительно огляделся по сторонам и обнаружил вздымавшуюся тушу какого-то огромного спящего монстра. Поперек дороги лежал дракон подземного мира с туловищем слона. Они миновали его логово, недавно прорытые в камне трехметровые проходы носили следы исполинских когтей. Но зверь крепко спал, наверняка под влиянием Хтона. Система пещер была еще огромнее, чем представлялось Атону. Наверняка величайшее подземное царство во всей галактике. Независимый человек мог бы жить здесь вызывающе спокойно. Животные ускорили бег. «Вернемся к безопасной скорости», — подумал Атон и улыбнулся. Чудеса продолжались. Их было больше, чем мог воспринять мозг за одну скоротечную поездку. Когда-нибудь ему придется вернуться сюда, исследовать пещеры и разрабатывать копи. Здесь несметные богатства и, что гораздо важнее, знания. Жизнь, посвященная описанию неисчислимых подземных сокровищ, разве не славная жизнь? «Не пытайся отвлечь меня от миньонетки. Она — моя жизнь, а не подземные сокровища». Возможно ли все это картографировать? Трехмерный мир, уровень над уровнем, климат над климатом, изобилующий разнообразием. Одной жизни вряд ли хватит. Час за часом. Продвижение замедлилось. Подъем стал круче. Свечение на стенах померкло и вскоре совсем пропало. Атон оказался во тьме.